Глава 5. Лена толкнула новую знакомую локтем в бок. «А говоришь, никого не знаешь. Лови момент. Это лучший адвокат города. У меня на него денег нет, но видела, как работает». «Марк Эдуардович?» Полицейский был удивлен не меньше арестованной проститутки. «Что вас к нам привело?» «Пришел забрать эту милую девушку». Седовласый мужчина кивнул на ошарашенную невесту. Она приложила ладони к груди. «Меня?» Недоумение в глазах, голосе. «Чудес не бывает». «Да». Он протянул через решетку бумагу с ручкой. «Подпишите наш договор. Внизу в правом углу». Майя не стала ничего брать. Хотелось ужасно. Но если это ловушка... Она от соблазна спрятала руки за спину. «У меня нет возможности вас нанять». «Мне уже заплатили за месяц работы с вами». «Кто?» «В моей родне Абрамович не числится». «Не могу назвать имя. Человек захотел остаться инкогнито». Он снова протянул ручку и лист на папке. Седые брови грозно сошлись у переносицы. «Подписывайте, не раздумывая. Сейчас не время быть скромницей. Лучше наступить на горло гордости, чем вам наступят на него в камере». Лера забрала у адвоката договор и сунула в руки подруге. «На себя плевать? Подумай о ребенке. Потом разберемся, кто и зачем выступил спонсором». Залесский покачал головой. «Даже подписав с вами договор, она отсюда не выйдет. Это невозможно». Адвокат ласково улыбнулся полицейскому. «В мире нет ничего невозможного, поверьте моему опыту». Он протянул полицейскому смартфон после предварительной короткой фразы абоненту. «Тимофей Борисович, я на месте. Объясните все сами господину Залесскому». Через 15 минут Майя улыбалась, стоя на лестнице спиной к двери полицейского участка. Последние лучи уходящего за горизонт солнца гладили теплом худенькое лицо. Запахи улицы казались божественным ароматом. Чистое платье цвета весенней зелени порывами ветерка мягко обвивало стройные ноги. На душе намного спокойнее, чем утром. Свобода стоила того, чтобы пойти на сделку с неизвестным. Очень хотелось есть. Пакет с продуктами остался в камере для случайных знакомых. Визитка Лены с обещанием эротического массажа лежала в сумке. Она посмотрела на волшебника от адвокатуры. «Спасибо огромное, Марк Эдуардович. И передайте глубокую благодарность тому, кто стоит за вами. Но что дальше?» Он протянул визитку. «Дальше? Завтра встречаемся с вами в 10 утра. Будем обговаривать все сложные моменты. Осипов Илья Клементьевич отказался решить дело миром. Будем убеждать». Мягкая улыбка на лице с бульдожьей челюстью. Общими усилиями. Майя сделала шаг навстречу, заглянув в умные глаза. «Можно я вас обниму?» Адвокат слегка растерялся. Она, не дожидаясь ответа, обхватила руками плечи в дорогом стильном костюме. Губы коснулись щетинистого подбородка. «Спасибо, что настояли. Порой я бываю упрямой, себе во вред». Он растерянно тер ладонью лицо, защищая пробитую щель в беспристрастности, невнятно прошептанными словами. «Это лишнее. Мне за все заплатили». Майя садилась в Мазду, испытывая полный раздрай чувств. Хотелось ринуться, обнять маму и в то же время ничего ей не говорить. Можно легко довести до инфаркта неконфликтного человека. Для интеллигентки в черт знает каком поколении бунт дочери на глазах людей и заключение в полицейский участок станет шоком. «Куда сейчас?» Алексей виновато смотрел на бывшую одноклассницу. «Прости, что не вмешался». Она махнула рукой. «Что ты мог сделать? Сесть рядом в соседнюю камеру?» «Так что будем делать сейчас?» Замешкавшаяся у двери Лера запрыгнула на пассажирское место рядом с водителем. «Можем завалиться в кафе. Поешь по-человечески. А потом рванем в клуб». Что ты заладила? В клуб, в клуб. Что мне там делать? Отметить удачное освобождение и расставание с козлом. Чем не повод? Майя нахмурилась. В кафе нельзя. Для мамы я вернулась работать в лагерь. Для гостей отравилась. Точно. Тогда остается поесть дома. Или в клубе. Домой тоже нельзя. Соседи донесут маме. Бдительные старушки всегда на посту. Тогда в клуб. Там нет старушек, твоих гостей и подруг Ольги Васильевны. Лера потирала руки. Моя мама точно доложит твоей о визите ее блудной дочери. Лехина тоже. Майя тяжело вздохнула. Одна ложь тащит за собой другую, организуя ворох проблем. Я приперта к стенке собственной ложью и глупостью. Так и есть. Нужно послать все к черту и хорошенько расслабиться. Ты заслужила. Она хмурилась. Рядом с гиперактивной болтушкой невозможно серьезно думать. Что ты так топишь за клуб? У Леры всегда и на все был ответ. Я не повеселилась на свадьбе лучшей подруги, так оторвусь на поминках по отношениям с гондоном. Уговорила. Майя полезла в сумку. На карте вроде осталось немного денег. Брось. Алексей вырулил на дорогу к клубу. Мы с Леркой собирались подарить деньгами. На них и погуляем. Леха, ты прелесть! Лерин поцелуй в губы чуть не выпустившего руль водителя выглядел очень уместным. Гуляем на все! Разглядывая дергающиеся тела танцующих людей, Майя недоумевала. Как уговорилась на поход в клуб в один из самых трагических для себя дней? Выпить и закусить ерундой, что стояла на столе, могла в любой забегаловке. А потом забраться в парке в самый дальний угол и пореветь вдоволь на лавочке. Счастливая Лерка выплыла из толпы и весело пританцовывала возле столика. Новая порция розового шампанского разлита по фужерам. Лера стукнула друг о дружку бокалы и протянула один скучающей подруге. «Ну что сидишь на месте, как ждун? Чего выжидаешь? Принца на белом коне?» Майя ухмыльнулась, отвернувшись от очередного мачо, недвусмысленно двигающего рядом с ней бедрами. «Принцев для меня на сегодня достаточно». Лера настаивала. «Тогда хлопни шампанского и идем танцевать». «Не хочу». Сладкий напиток на полуголодный желудок ничего, кроме кружения головы и тошноты, не вызвал. «Вдруг я и вправду беременная?» «Ничего страшного. Легкий напиток не повредит булавочной головке или...» Лера свернула пальцы в микроскопический кружок. «Какого он сейчас размера?» Майя пожала плечами. «К сожалению, вообще ничего не знает о детях, а собралась рожать. Может, не стоит? Если действительно рулят гены, то получится копия папы?» «Не знаю». Она приняла фужер. «Тем более. Есть такое русское слово «надо». Соберись, тряпка, и вперед. Пусть наши враги плачут». Стоило поддаться соблазну, и понеслось. Майя расслабилась, вторя общему настроению. Ритмичная музыка громко играла, заставляя двигаться в такт. Она танцевала, отдаваясь чувству полной свободы. От тюремного срока, от гуляки мужа, от предстоящих унижений и неизбежного развода. Стоило посмотреть на ситуацию с другого ракурса, и на душе стало легко. Она избежала сегодня ужасной участи быть растоптанной в будущем. Когда прирастешь к человеку кожей, нарожаешь детей, считая, что живешь счастливой семьей, и в один момент все потеряешь. Сильные руки обвили разгоряченное тело. «Вы очень красивая!» Вкрадчивый голос шептал комплименты на ухо. «И очень пластичная. Давайте я помогу вам добраться до дома». Перед глазами плыло. Шампанское сыграло злую шутку, подействовав не сразу. Ноги заплетались так же, как отяжелевший язык. Голова кружилась, мешая фокусировать взгляд. Мысли путались, озвучивая проблемы. «Мне некуда идти. Домой нельзя. Мама думает, что я уехала работать за город. Родственникам сказали, что я отравилась, поэтому перенесли свадьбу. Денег нет, одежды нет, работы нет». Она припомнила, что забыла сказать о главном. «А еще я неудачница с большой буквы. Не связывайтесь со мной. Я брошенная невеста».